10 человек в палате В для выздоравливающих. Те, кто уцелел с Аргоса, расположены в каютах по левому борту. Я немедленно туда спущусь. Сходите и предупредите команду. Когда закончите, зайдите в корабельный лазарет и возьмите с собой пару матросов. В корабельный лазарет? Боцман посмотрел в сторону палубы. Только постарайтесь, чтобы сестра Моррисон не слышала, как вы их называете. Боун улыбнулся. А, грозная сестра Моррисон. Ну, хорошо. Госпиталь. Там 20 человек раненых. Не говоря уже о сестрах, сиделках и санитарах, которые и врачей. И врачей, которые ни разу в жизни не слышали, как стреляют. Внимательно за всем наблюдайте, Арчи. Вы ждете худшего, капитан? Я не жду, с мрачным видом ответил Боун. Ничего лучшего. Площадь, которую на Сан-Андреасе занимал госпиталь, была в высшей степени просторной и вместительной. В высшей степени. Но это и не удивительно, так как Сан-Андреас в первую очередь был госпиталем, а не судном, и более половины пространства нижней палубы было отдано под медицинские цели. Проходы между водонепроницаемыми переборками, а госпитальное судно, как таковое, теоретически в них не нуждалось, увеличивали как ощущаемое, так и подлинное пространство. На этой площади размещались две палаты — операционная, послеоперационная. Госпитальная аптека, стационар, камбуз, не имевший никакого отношения к судовому камбузу, обслуживавшему команду, каюты для медицинского персонала, две столовых, одна для персонала, а другая для выздоравливающих, и небольшая комната отдыха. Именно в последнюю и направился капитан Боуэн. Там сидели трое: доктор Синг, доктор Синклер и сестра Моррисон. Они пили чай. Доктор Синг был симпатичным человеком среднего возраста, с пакистанским акцентом и в пенсне. Он принадлежал к тому немногочисленному типу людей, которым шли такие очки. Он был квалифицированным и опытным хирургом, который терпеть не мог, когда к нему обращались мистер, а не доктор. 26-летний доктор Синклер, рыжеволосый и почти такой же симпатичный, как его коллега, покинул интернатуру в большой больнице на втором году практики и отправился служить добровольцем во флот. Никто никогда не осмелился бы назвать сестру Моррисон красавицей. Примерно такого же возраста, как доктор Синклер, рыжеватая, с огромными карими глазами и благородными формами рта, но все это как-то не сочеталось с ее привычно натянутым выражением лица, очками в стальной оправе, которые она обычно носила, и с едва заметной, но ощущаемой аурой аристократической надменности. Капитану Боуну всегда хотелось знать, как она выглядит, когда улыбается, и улыбается ли она вообще. Он быстро объяснил причину своего прихода. Реакция присутствующих была вполне предсказуемой. Сестра Моррисон вытянула губы, доктор Синклер поднял брови, а доктор Синг с едва заметной улыбкой заметил: «О, Боже! Диверсант или же диверсанты? Шпион или шпионы на борту британского судна? Просто уму непостижимо!» «Впрочем, — добавил он задумчиво, — не всех на корабле можно назвать британцами в буквальном смысле этого слова. Ну, например, меня.